Глава 20. Роберт Шарсо. Роберт трёт большим пальцем щетину и качает головой. Он поражен. Конечно, магические растения иногда ошибаются, но все же его жена действительно могла потерять память. Он быстрым шагом проходит мимо кухарки, которая опасливо поглядывает на него, поднимается в свои покои и запирается в кабинете, чтобы поразмышлять над разговором с женой. Вернувшись из ссылки, он нашел почти каждого причастного, но несколько ключевых свидетелей бесследно исчезли, а у Роберта сложилось стойкое впечатление, что за Каеном стоял кто-то еще. Кто-то, кто в итоге и позволил развенчать умершего лорда, но сам остался в тени. Не все наработки удалось вернуть, они просто испарились. Самые перспективные и опасные изобретения кто-то тихо забрал. Их следов не нашли в мастерских Каена. И все еще непонятно, почему Лилия скрывалась не только от мужа, но и от отца. Куда дело накопитель? Рубин так нигде и не всплыл, а без накопителей многие артефакты Роберта не работали. Лорд Каен вынужден был использовать другие камни, так как огранка рубинов и их обработка магическими потоками являлась секретом Шарсо. Да и конкретно тот камень был заряжен особенной магией. Без сомнения, рубин могла взять только его жена. Он пропал вместе с драгоценностями, спрятанными в сейфе. В дверь стучат, и Роберт кричит: «Входите!» На пороге появляется Рэй. «Мальчик обрадовался псу?» — спрашивает Роберт с улыбкой. «Очень обрадовался, милорд. И Буран сразу проникся к лорду Эрику любовью, но...» Роберт вопросительно смотрит на камердинера. «Ваша супруга, леди Лилия, недовольны, мол, лапами наследил». Роберт смеется. «Передай Лилии, что собака — надежный охранник, и пусть мирится с грязными следами или моет псу лапы». Рэй понятливо кивает, кланяется и исчезает за дверью. Но Роберт, конечно же, не ограничился Бураном. За его сыном приглядывают верные люди. Он задумывается, правильно ли сделал, что дал жене поручение следить за Сайш. Роберт понимает, что женщина нацелена на него и не выдаст себя так просто. Возможно, она хочет пристроиться к знатному дракону и оставить интриги в прошлом. У нее дочь. Но тот, кто стоял за Каеном, наверняка появится и захочет дать новые задания особе, что когда-то помогало в той подставе. Роберт не знает степень вовлеченности Сайш. Он ни в чем не уверен, хотя предполагает, что те же люди могут обратиться и к его жене. На самом деле, задание является испытанием для Лилии, ведь за ней, в свою очередь, следит он сам. Следит и оберегает. И он посмотрит, будет ли Лилия честно передавать ему информацию, если что-то узнает? Будет ли врать, если сообщники ее отца обратятся к ней? Станет ли выгораживать Сьюзен Сайш, если участие той в заговоре подтвердится? Лилия — его ответственность, как ни крути. Она жена и мать его сына. И его сердце, да и тело тоже. Какого-то беса откликаются на нее. Пусть заслужит шанс. В любом случае, Роберт наблюдает за всем, что происходит в замке, и держит ситуацию под личным контролем. Буран сидит посреди комнаты и внимательно наблюдает за мной шоколадного цвета умными глазами. А я подбираюсь к нему с мокрой тряпкой, чтобы протереть лапы. «Хороший мальчик!» — тяну заискивающе. «Дай лапу!» Пёс в ответ даже ухом не ведет. «Роберт его не дрессировал, что ли? Держал такую невоспитанную собачку?» Тянусь к ближайшей лапе, а Буран показывает мне один клык. Мягко намекает, чтобы перестала тянуться. «Неряха!» — пеняю я и повторяю властно. «Дай лапу!» И снова получаю полный игнор. «Мам, лучше я сам!» Эрик подбегает, берет у меня тряпку и спокойно вытирает лапу Бурану. Тот важно подает юному хозяину одну, потом вторую лапищу. Вот же упрямая псина. Точная копия лорда Роберта. Я отхожу к окну и оттуда наблюдаю, как сын возится с питомцем. А саму разрывает от злости на мужа. Все эти пляски вокруг мисс Сайш — повод, чтобы лишний раз унизить меня. Наказать, возможно. Устроить испытание. Понимаю, что Лилия наворотила дел. Но все равно обидно. Муженек явно не успокоится, пока не отомстит по полной. А я постоянно буду дергаться, гадая, что он еще придумает. Ведь понятно же, что за Сайш он сам прекрасно может присмотреть. И правду из нее выбить тоже в состоянии. Раздраженно передергиваю плечами и иду звать Рея. Камердинер показывается из своей комнаты и чешет голову. «Я хочу найти и покормить дочерей лорда Каена», — говорю я. «Эмма, я уже носил им поесть», — отвечает Рей. «Они дикие очень, вряд ли вас подпустят. Со мной даже не разговаривают, молча берут еду и злобно зыркают». Узнав, что девочки не голодны, я немного успокаиваюсь, но ненадолго. «Не делай это. Девочкам нужно начинать общаться с людьми. Что ждет их в будущем?» — сплёскиваю руками. «Вас не они должны волновать», — рисковато отвечает Рей. «Вы сами тут на птичьих правах». Я поджимаю губы. «Надо же, Рей, ты ударил по самому больному. Мое собственное будущее не определено. Но, наверное, мне самой выгодно разоблачить мисс Сайш. Вдруг многие обвинения против Лилии надуманы. Лорд Роберт руководствуется лишь ее побегом и тем, что отец наговорил ему на дочь. Странный родитель, конечно. Мисс Сайш взяла несколько служанок. Перевожу я тему разговора. Где они? В летней кухне. Лорд Роберт перевел сюда личную кухарку, чтобы ему в еду ничего не подсыпали. А слуги питаются отдельно, снаружи. А спят где? Внизу. Можете идти, Рей. Взмахиваю рукой. Я возвращаюсь к Эрику, который сидит на полу рядом с собакой. Та позволяет гладить себя. Но я не делаю сыну замечания. Пусть сидят. На лице малыша такая радость, что просто боюсь отравлять ее. И на сердце грустно, что счастье это ему устроил отец. Сколько всего может дать мальчику лорд Роберт? А если в какой-то момент он заслонит меня? Эрик улыбается мне. А я думаю, смогу ли отпустить мальчика, если он выберет отца? Я самозванка. Хоть и выкормила чужого сына, растила как своего. И у этой самозванки разобьется сердце. Отворачиваюсь и утираю слезу. Но кто даст мне спокойно пострадать? В двери стучат, и к нам врывается разгневанная мисс Сайш. Буран низко рычит, и она вздрагивает, словно приходя в себя. Усмехается. «Лорд Роберт велел вам спуститься в столовую. Он хочет, чтобы его наследник и его мать обедали вместе с ним», произносит она с достоинством и выразительно оглядывает мое простое платье. Эрик хмурится и держится за холку пса, который снова рычит. Мисс Сайш издевательски приподнимает брови и выходит. «Конечно, я ужасно одета, и она надеется на мой позор за столом. Забывает, что Лилия Каен — леди». Я мрачно усмехаюсь. «Не на ту напала, милочка. Эрик, может, ты наденешь новый костюм, который подарил тебе отец?» — ласково спрашиваю я. «Почему он мой отец? С чего?» Недовольно отвечает Эрик. «С того, что он мой муж». Я грустно улыбаюсь. «Он плохой?» Неуверенно интересуется Эрик. В его детском восприятии отец подарил ему прекрасного пса. И разве может он быть плохим? Эрик размышляет, а потом снова хмурится. «Он плохой, да. Он не любит себя. И значит, плохой. Я не надену новый костюм». «А если я очень сильно попрошу?» Спрашиваю и беру с сундука обновку. «Очень не хочется принимать подарки мужа. Но мой сын не сядет за стол оборванцем. А если там будет мисс Сайш и Кристина? Они не упустят случая подчеркнуть контраст». «Мам!» Эрик вздыхает. «Ты сын лорда, и должен выглядеть как аристократ», — уговариваю я. «Ариста... кто?» — Эрик смеется. А я машу перед ним синим сюртучком. «Смотри, тут еще жилет есть и белоснежная рубашка». Мне удается заинтересовать Эрика, и он соглашается переодеться. «А потом мы поищем девчонок, которые прячутся по углам», — предлагаю я, и Эрик с энтузиазмом принимает игру. Ему безумно интересно увидеть тех, кто таинственно шуршат занавесками и гобеленами. Мне же кажется, что девочки охотнее подпустят меня к себе, если я приду к ним с другим ребенком. «Мам, они призраки?» — спрашивает Эрик страшным шепотом. И я машу на него руками. «Конечно, нет. Они настоящие девочки, только стеснительные. Впрочем, после обеда у меня полно других дел. Нужно найти служанок и направить их в прачечную. Пускай еще паутины в кухне обметут и почистят шкафчики. А потом... потом я пойду в город присматриваться к лавкам. Может быть, получится пристроить свечи?» За нами заходит Рэй и ведет в столовую. Мы проходим в арочный проем, и я обхватываю Эрика за плечи. Во главе стола сидит мой муж, а рядом расположились мисс Сайш и Кристина. Но как же они разряжены? Мисс Сайш блестит атласом и украшениями. Их с дочерью волосы уложены одинаково и идеально. Я рядом с ними похожа на уборщицу подъездов. Хорошо, хоть Эрика заставила прилично одеться. А сын сразу уходит в себя и хмурится. Мисс Сайш самодовольно лыбится. Ничего не говорит, но источает злорадство. Да чего же ядовитая гадина? Лорд Роберт прекрасно понимает ситуацию, но смотрит издевательски и немного вопросительно. «Кидаешь мне вызов, дорогой?» Усмехаюсь и величественно шествую к столу. Стоящий у окна лакей отодвигает нам сыном стул, а я сажусь плавным движением королевы. Благодаря памяти Лилии я прекрасно знаю этикет. И Эрика научила. Замечаю, что мисс Сайш берет не ту ложку и кривлю губы. Какая разница, что на мне надето? Хозяйка в этом замке все равно я. Просто по праву крови, которую передала мне прошлая владелица тела. Со сдержанным вызовом смотрю в глаза мужа и затем начинаю есть. Мисс Сайш в своем великолепном платье меркнет.